Глава 17. Дальше мы двигались еще с большей осторожностью, чем раньше. Особо усердствовал Куру, прыгая по деревьям и обследуя окружающую нас обстановку. Никто не хотел вновь напороться на стаю волков или других существ с такой же хорошей маскировкой. «Крис, Куру ведь родом из этого леса? Значит, ты уже бывал в нем?» Решил спросить меня Артур. «Да, ты прав. Незадолго до нашей встречи с вами мне пришлось пересечь этот лес. Тут я и наткнулся на Куру. Решил я немного раскрыться. Думаю, ничего страшного не случится, если они узнают, откуда я пришел. Благо, я им достаточно доверял, хотя и не стремился пока рассказывать всю свою историю. Возможно, когда-нибудь потом. И уж точно ничего не расскажу про перерождение в этом мире. О подобном лучше не знать никому. Даже близким мне людям». «Ого!» – тихо присвистнул он. «Я-то думал, ты где-то на опушке побывал и нашел его там. Но вот пересечь лес – это серьезно. Значит, у тебя были неприятности? Раз ты решил рискнуть преодолеть его в одиночку». «Да, но пока я не хочу об этом говорить». Остановил я его. «Хорошо, я понимаю. И не буду лезть в душу, пока ты сам все не решишь рассказать». Понимающе кивнул он. «У каждого из нас есть тайны, которыми он не готов делиться со всеми. И у нашей компании они тоже, естественно, были. И относились все к этому с пониманием. Но, к счастью, других опасностей подобного рода нам больше не встретилось. Конечно, мы замечали некоторых хищников издали и обходили их, чтобы не ввязываться в бессмысленный бой. Но все же слишком уж все было гладко, даже очень. Похоже, обещание богини и правда сбылось. И действительно серьезных опасностей на нашем пути не встретилось. Это можно было бы даже назвать приятной прогулкой по обычному лесу. А ведь он был совсем не такой. Многие тысячи людей уже сгинули тут, так и не найдя выход назад. Кто-то может сказать, что я ведь преодолевал уже этот лес. И если не считать встреченного медведя, то других серьезных противников не встретил. Но это можно объяснить достаточной удаленностью от центра леса. И, возможно, моим невероятным везением. Сейчас же мы направлялись прямиком в самый центр этого леса. И так просто все не могло быть. Но было предчувствие нехорошего, и это действительно настораживало, било по нервам. Как бы это затишье не обернулось большой бурей. По мере нашего дальнейшего продвижения, деревья вокруг нас становились все толще и выше. Вскоре нам уже встречались гиганты, в дупле которых, пожалуй, можно было даже жить. Я чувствовал, что мы очень близки к нашей цели, и спустя еще некоторое время в пути мы, наконец, ее достигли. Деревья расступились, и перед нашим взором предстала огромная поляна с множеством различных диковинных кустов и цветов. В ее же центре находилось дерево, в несколько раз превосходящее все ранее виденное нами. Похоже, вот и оно, сердце леса. Это стало понятно сразу, не только по его размерам, но и по огромной магической силе, исходящей от него. И если Артур, проф и я не только чувствовали ее, но и видели, то наши товарищи, не обладавшие магией, похоже, тоже ощущали исходившее от дерева давление. «Ищите куст с ярко-зелеными ягодами. И, пожалуйста, не трогайте тут больше ничего. Мы здесь гости. И не стоит нам брать лишнего. И не затопчите тут все случайно», — произнес я, вспомнив наставление богини. Конечно, она говорила только про источник, но не стоит рисковать. Если мы начнем тут все обдирать, то, боюсь, ей это не понравится. Хотя такое алчное желание у меня и было, но я смог задавить его в зародыше. Сейчас мне необходимо только то, что сможет спасти от верной смерти. И надеюсь, цена не будет слишком большой. Хотя, видя окружающее нас богатство, сдерживаться приходилось с трудом. Все же нас окружало огромное количество наиредчайших ингредиентов, ради которых любой алхимик продастся в рабство, лишь бы заполучить хоть один. Конечно, существовали и другие источники магии жизни. И вокруг них наверняка также росло большое количество редких растений. Но это был единственный источник такой мощности на континенте. К тому же абсолютно нетронутый. Растения тут росли долгие сотни лет, получая силу напрямую от источника. Так что их свойства наверняка во много раз превышают все подобные. На других источниках, подвластных человеку, Никто просто не позволит им вызревать настолько долго. Ведь гораздо выгоднее регулярно собирать урожай более слабых ингредиентов, чем дожидаться многие годы наиболее сильных. Хотя я уверен, что у некоторых родов, особенно магов жизни, наверняка есть своя делянка, где растет несколько таких растений на непредвиденный случай. Хоть я и не очень сильно разбираюсь в алхимии, но про самые основы я слышал. Ходило множество слухов о волшебных исцелениях людей, когда они съедали подобные растения. Особенно про такие чудодейственные ингредиенты, ведь их, по сути, можно употреблять даже без переработки в зелья. Алхимия лишь позволяет увеличить их силу в большую сторону, но и без нее такие редкие ингредиенты могут совершить чудо, за которым я сюда и пришел. «Крис, похоже, я нашел нужные тебе ягоды!» прокричал Артур, подзывая меня к себе. Подойдя к нему, я увидел куст с ярко-зелеными плодами. В магическом же зрении они прямо лучились силой. Именно такие плоды показывала мне богиня. «Да, это они», – произнес я, подходя ближе и срывая один из плодов. «Крис, ты уверен? Не причинит ли эта ягода тебе больше вреда, чем пользы? Ее насыщенность магии жизни просто огромная». Конечно, она нацелена в первую очередь на исцеление живого, но при такой концентрации все не так просто. «Как бы тебя до смерти не залечило?» – задумчиво спросил Артур. «Другого выбора у нас нет. Придется рискнуть. Но думаю, все пройдет хорошо». Решился я и закинул ягоду в рот. Первое время все было нормально. Даже почувствовал приятный, слегка кисловатый вкус ягоды. Но вот потом... Похоже, магия, заключенная в ней, начала высвобождаться. Я резко ощутил чужеродную магию, струящуюся по моему телу и стремящуюся вырваться наружу. Она проходила по всему телу, задевая каждый его фрагмент. Боли не было, однако это чувство от нахождения в теле чужеродной магии было крайне неприятным. К тому же чувствовался сильный жар от нее, все нарастающий с каждым мгновением. Магия жизни, наконец, полностью прошла по моему телу, впитываясь в каждую его клеточку, а ее излишки просто вырывались наружу. Я чувствовал все происходящие изменения с моим телом. Оно исцелялось и даже немного укреплялось. К сожалению, далеко не вся магия, скопившаяся в ягоде, пошла на дело. Тело просто не могло ее полноценно поглотить. Возможно, будь у меня способности к магии жизни, то эффект получился намного лучше. Но что есть, то есть. Эх, может, существуют и ягоды, выращенные на месте источника теневой магии. Я бы не отказался от таких. Или, может, стоит мне самому заняться выращиванием их. Эффект, конечно, будет слабоват, но все же. С такими мыслями я старался отвлечься от расползающего по моему телу жара. Но это не продлилось долго. И уже спустя пару минут я понял, что все закончилось. До меня донеслись голоса товарищей, до этого будто доносившиеся из тумана. «Крис, ты как?» «Я в порядке, все уже закончилось». Попытался успокоить их я. «Ты резко замер и оставался неподвижным все это время. Мы уже забеспокоились, что все пошло не по плану, но профессор нас остановил». «Что это было?» Высказалась Светлана, обеспокоенно смотря на меня. «Все действительно в порядке. Похоже, это был процесс исцеления. Магия жизни прошла по всему моему телу, исцеляя и выталкивая все лишнее», — пояснил я свои ощущения, глядя на покрывшие мою кожу капли темной жидкости. «Значит, яд нейтрализован?» — улыбнулась она. «Похоже, что так. Да и в целом моему телу стало намного лучше. Похоже, и все прочие болячки исчезли, хотя у меня их и не было почти», — хмыкнул я, прислушиваясь к своему телу. «Тут вы правы, молодой человек. На данный момент вы полностью здоровы», — послышался позади нас незнакомый голос. Вся наша группа тут же развернулась, резко доставая оружие. Наши маги же подготовили заклинания, вот-вот готовые сорваться с рук. Я тоже был готов поставить щит или же нырнуть в тень, чтобы незамедлительно атаковать. Странный незнакомый голос посреди магического леса настораживал. Перед нами предстал полностью седовласый дедушка в белых одеждах, с улыбкой смотрящий на нас. «О, не стоит доставать оружие. «Я здесь не для того, чтобы навредить вам», — продолжал улыбаться он. «Кто ты и что тебе нужно? Ты ведь точно необычный человек. Проникнуть прямо к источнику, да еще незаметно от нас, это не так просто», — оскалился Артур. «О, прошу прощения, я действительно не представился. Я дух этого леса и хотел бы с вами поговорить. И да, я не проникал сюда, просто я и есть этот лес», — ответил он на наш вопрос. Хоть это и звучало невероятно, но вполне могло быть правдой. По-другому я никак не мог этого объяснить. «О чем ты хотел поговорить?» «Мы сделали что-то не так?» — вступил в разговор я. «О, нет-нет, все в порядке. Богиня попросила вас пропустить сюда и дать съесть ягоду Тиеры. А кто я такой, чтобы спорить с ней? Вы взяли только ее и не повредили ничего другого. Так что претензий к вам нет», — отрицательно замахал руками он. «Тогда зачем же ты натравил на нас стаю волков, раз должен был пропустить нас?» — огрызнулся Ким. «Я не натравливал их на вас. Я имею власть только над самим лесом, но не над его обитателями. Хотя они и прислушиваются ко мне, поэтому никто другой на вас не напал. Однако эта стая была слишком голодна и, похоже, не послушалась моей просьбы. В любом случае, с вами же все в порядке», — продолжил улыбаться он. Если честно, эта его улыбка начинала меня раздражать. «Так о чем же вы хотели поговорить?» — вновь задал я интересующий меня вопрос. «Ну, тут даже не вопрос, а скорее предложение. Я вижу, что вы сильны и хотел бы предложить сделку. Вы поможете мне в одном деле, а я вас вознагражу за это. Совсем не часто меня посещают люди, а с этим делом я, к сожалению, не могу справиться сам». «И что же вы хотите?» «Недавно в мой лес проникло измененное существо. Это был древень, созданный из уже мертвого дерева с помощью некромантии. Похоже, это был чей-то эксперимент. Гадкая магия и гадкое существо. К сожалению, я сам просто не могу с ним справиться. Несмотря на всю мощь леса, его магия родственна магии жизни и просто заражает любые другие мои растения. Вам нужно лишь уничтожить его, а дальше при отсутствии источника этой магии я справлюсь сам», — высказал он свое предложение. «Это возможно. Но что вы говорили о награде?» — рассудил я. «Помощь такому существу может быть выгодна для нас всех. Тем более сейчас, когда торопиться мне уже некуда». «Твоим друзьям я могу предложить некоторые растения с этой поляны. Думаю, вы уже успели оценить выбор. Для тебя же есть кое-что интересное. Я вижу, что у тебя в фамильярах бельчонок из моего леса. Конечно, сейчас он уже больше не связан с лесом, а лишь только напрямую с тобой, но все же родился он именно здесь. Он рано потерял родителей, и они не успели научить его всему. Но тут я могу помочь. Пробужу в нем память его предков. Таким образом, он станет сильнее. Да и тебе это может быть полезно, ведь ваша магия практически идентична». Предложил он действительно интересные награды. «Ваше предложение интересно, но позвольте нам сначала посовещаться», — попросил я его. «Да, конечно», — кивнул он. Мы сгруппировались и начали обсуждение. «Ну и что вы думаете насчет этого предложения?» — спросил я. «Я бы согласился, когда еще удастся оказать услугу духу леса», — кивнул профессор. «Я тоже не против. Ингредиенты отсюда стоят очень дорого. Это достойная награда. К тому же есть тут не только лечебные растения, но и то, что может заинтересовать меня», — согласилась Светлана с легкой улыбкой. «Если дух леса не может справиться с этим древним, то сможем ли мы? Это будет явно опасно. Но попробовать стоит, риск оправдан», — высказал свое мнение Бер. Все остальные лишь согласно кивнули, соглашаясь с предложением. Все же не зря они были наемниками, и за достойное вознаграждение вполне готовы ввязаться в новую авантюру. «Хорошо, мы решили. Мы согласны на ваше предложение». Развернулся я и огласил решение. Но, вспомнив кое-что, добавил. «И я хотел бы договориться еще об одной небольшой награде. Я прошу беспрепятственного прохода для наших с Артуром торговцев сквозь ваш лес. Конечно же, при соблюдении ими определенных правил». «Ох, хитрец!» – засмеялся он. «Решил закрепить за вами стратегически важный путь? Что ж, в принципе, я не против, но при соблюдении некоторых условий. Это будут только лишь торговцы, идущие под вашим флагом. Охрана возможна, но лишь небольшая. Они не должны ни в коем случае сходить с тропы, что я проложу. И, соответственно, не трогать растений и охотиться на животных. Конечно, если на них нападут, они могут защищаться. На таких условиях я, пожалуй, не против согласиться». «Идиот!» – тут же кивнул я, пока он не передумал. Условия были вполне разумными. Но самое главное – это возможность многократно сократить путь до королевства для наших торговцев. Это даст нам огромные преимущества и прибыли. А то, что путь для воинов будет закрыт, это даже хорошо. Сами мы нападать на королевство не собираемся, и ответного визита также не хочется ждать. Тем более, если такой проход будет завязан именно на нас, то позволит избежать нападений из-за желания нажиться. Всем будет выгоднее сотрудничать с нами, чем воевать. Но вполне вероятно, что все его условия – это просто ловушка для меня. Ведь если торговцы с небольшой охраной идут под моим флагом через один из опаснейших магических лесов континента, то любое нападение диких зверей будет катастрофой. Возможно, я поспешил. «Вот и хорошо. Мне и самому будет это полезно. Мне уже надоели люди, постоянно старающиеся прорваться силой через мой лес и устраивающие тут беспорядок. И ладно бы пытались пройти тихо, как ты, но ведь шумят почем зря. Вот и сами беду на себя наводят. Проще дать вам тропинку, которая будет находиться под моим надзором». Мученически вздохнул он. Похоже, люди его действительно достали своими попытками. «Пока мы не ушли, я хотел бы еще кое-что спросить. Кто такие духи леса? Я понимаю общий смысл, но хотелось бы узнать подробнее». Решил я рискнуть и задать интересующий меня вопрос, пока есть возможность. Думаю, я могу ответить на этот вопрос. Духи леса могут возникнуть у каждого леса, но при определенных условиях. Мы возникаем только тогда, когда он накопил достаточно магической энергии для этого. Это возможно либо как в моем случае, когда есть магический источник, либо в достаточно старом лесу, который на протяжении многих лет по кусочкам собирает магию из окружающего пространства. Поэтому появляемся мы обычно только в достаточно больших и старых лесах. И, по сути, олицетворяем собой его суть. Мы и есть лес. Конечно же, наша основная задача – это сберегать свое тело и, по возможности, расширяться, – разъяснил он. Понятно. Примерно такого я и ожидал. Но услышать это из ваших уст было познавательно. Благодарно поклонился я. Да чего уж там, приятно, когда такие молодые люди тянутся к знаниям. И хоть ты отмечен сестрой моей богини, но прямой вражды между ними нет, хотя и присутствует соперничество. Так что не вижу смысла враждовать и нам, тем более мы почти соседи, и я надеюсь, что это соседство будет добрым». «Я также на это надеюсь», — кивнул я. «Так где этот древень, про которого вы говорили?» «Идите по этой тропинке, и вскоре сами его увидите», — показал он рукой. И тут же ветви расступились, образовав перед нами прямой путь. «Был рад с вами познакомиться. Мы, пожалуй, тогда пойдем», — благодарно кивнул я и направился вперед по тропинке вместе со своими товарищами.